Значит, рост никак не связан с психологическими особенностями человека. Вероятно, это не совсем так. Конечно, гении и тупицы, склочники и миротворцы, хитрецы и простаки встречаются как среди рослых, так и среди невысоких. Однако фактор роста в той или иной степени влияет на мироощущение и поведение человека, прежде всего на его самооценку. Это влияние неоднозначно и изучено недостаточно. Но какие-то закономерности все же можно сформулировать, хотя к разным людям они приложимы в разной степени. Известный австрийский психолог Альфред Адлер в начале нашего века создал теорию психического развития, краеугольным понятием которой является комплекс неполноценности. Адлер полагал, что комплекс неполноценности испытывает в детстве любой человек, просто в силу того, что по сравнению со взрослыми он еще мал и слаб. Естественной реакцией на это переживание становится стремление скомпенсировать свой недостаток, и именно это стремление выступает движущей силой развития человека. Теорию Адлера многие считают спорной, однако в ней довольно верно подмечен важный механизм развития человека – стремление ребенка вырасти, преодолеть свою подлинную или мнимую неполноценность. Если физическое развитие протекает благополучно, и ребенок в буквальном смысле хорошо растет, то это не оставляет места для негативных переживаний. Если же неполноценность усугубляется отставанием от сверстников, это может обострить и пресловутый комплекс. Взрослея, такой ребенок не вполне избавляется от неприятного ощущения, связанного с тем, что он слишком мал, но это еще больше активизирует механизмы компенсации и даже так называемой сверхкомпенсации, когда появляется стремление так или иначе не только догнать, но и перегнать. Именно поэтому для многих мужчин невысокого роста характерны высокая целеустремленность, несколько завышенный уровень притязаний, обостренная чувствительность к тем оценкам, которые дают им окружающие. В сфере отношений между полами складывается парадоксальная картина. Невысокий мужчина на своем опыте убеждается, что его сексуальным притязаниям часто не суждено оправдаться. И поэтому в ряде случаев он становится более энергичен в поисках партнерши, ведь стратегия проб и неудач предусматривает, что для достижения успеха надо предпринять больше попыток, пускай по большей части и неудачных. Именно поэтому невысокий кавалер становится более терпим к отказам. Получается, что в целом мужчины невысокого роста не менее, а более активны, чем высокие. Они полагаются не столько на благоприятный случай, сколько на собственную активность, и поэтому парадоксальным образом, стартуя в менее выигрышных из-за своего роста условиях, они порой добиваются более впечатляющего успеха. До сих пор все сказанное относилось к мужчинам. Но не потому, что женщин данная проблема никак не касается, а потому что для женщин рост имеет иное значение, чем для мужчин. Можно даже сказать, что здесь имеет место противоположная проблема. Сложившаяся веками культурная норма предусматривает, что женщина должна быть несколько ниже мужчины. Причем это вполне соответствует тому приниженному и подчиненному положению женщин, которые веками культивировали мужчины. Любое превосходство женщины воспринимается мужчиной крайне неохотно, даже превосходство в росте, которое вследствие этого считается недостатком. И женщины интуитивно усвоили, что быть очень высокой значит заведомо навлекать на себя недоброжелательность мужчин. И наоборот, малый рост считается для женщины даже достоинством. Вспомним колоритную героиню романа «Ильфа и Петрова». «Рост Эллочки льстил мужчинам». Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. В то время как мужчины страдают из-за низкого роста, многие женщины, наоборот, от высокого, в особенности на работе. По мнению английского социопсихолога профессора Лори Тейлора, в служебных кабинетах лучше быть маленькой. Мужчина чувствует явный дискомфорт, когда женщина столбом возвышается над ним. Сотрудники часто потешаются над ней за спиной, приписывая ей всевозможные причуды. Например, телевизионную ведущую BBC Джанет Стрит-Портер, ростом 183 сантиметра, постоянно обвиняли в эксцентричности и агрессивности. Если бы она была мужчиной, ее называли бы инициативной и принципиальной. Вот почему маленькие женщины, вроде министра образования Джиллиан Шепард, в которой всего 1,57 м, могут легче встроить себя в окружение, где доминируют мужчины. Такие женщины не представляются конкурентами по службе и порождают в мужчинах покровительственные инстинкты, поскольку, по крайней мере на вид, кажутся более податливыми и беспомощными. На любовном фронте маленькие мужчины часто испытывают затруднения, тогда как невысокие женщины считаются более сексуальными. Маленькая женщина — это крошка, малютка и тому подобное. Все эти слова носят ласковый оттенок, а не уничижительный. В мире шоу-бизнеса, где внешний вид приносит деньги, маленькие женщины пользуются, по крайней мере, равным успехом с рослыми. Возьмем, к примеру, знаменитую певицу Кайли Миноук, всего лишь 155 сантиметров. К тому же, женщинам легче манипулировать своим ростом. Широкие возможности для этого предоставляет разнообразие фасонов обуви, точнее, каблуков, начиная от почти полного их отсутствия и кончая высокими шпильками. Для той же цели, хотя часто и неосознанно, используется прическа, которая в зависимости от манеры укладки может менять впечатление о росте в пределах нескольких сантиметров. Почти такой же эффект дает умело подобранная одежда. Например, известно, что узор из вертикальных полос удлиняет фигуру, из горизонтальных, наоборот, укорачивает. Иллюзию увеличения роста создает вертикальный ряд пуговиц, вертикально устремленные орнаменты и оторочки и тому подобное. Женщина, не лишенная вкуса, интуитивно находит набор приемов, который позволяет регулировать создающееся впечатление о ее росте. Причем выбор этих приемов у нее значительно шире, чем у мужчины, который зачастую вызывает лишь насмешки, например, высоким начесом или непомерными каблуками. Психологическая трактовка этих приемов затруднительна, за исключением тех случаев, когда и без того достаточно высокая женщина пытается искусственно создать впечатление еще более высокого роста. Иногда это может быть расценено как проявление тенденции к доминированию, а также завышению уровня притязаний. Впрочем, такая оценка неоднозначна, поскольку такой перебор может быть просто следствием дурного вкуса. Подводя итог, можно сказать, что достоинство человека несправедливо было бы измерять в прямой или обратной пропорции сантиметрами его роста. Есть гораздо более существенные факторы, на которые и следует обратить внимание заинтересованному наблюдателю.